У меня есть абонемент на ушу, спешу сделать уху. Эй, сладкая, потрогай мой хуй, кричу тебе, сладкий, пятку лечу. Ты подходишь ко мне и протягиваешь гандон. Это завтрак чемпиона. Ну что, как тебе, хлопья? Ребенок из моей малафи, они боги. А я второй год не вылезая из бомбера. Я пернул в охотном ряду. Мой хуй, как пиявка, проникает в манду. Здесь слишком зябко, и наша лодка идет ко дну. И мне неловко, из телок только две уродки. Улов без трусов, улов колготков, колдую на четках. Марина, ты хорошо берешь защик, и режь у тебя пиздатый щелку. Помнишь эту йогу? На заднем сиденье Волги пришлось тебе ебнуть. Это я моргал фарами в черном гольфе или форде. Последний вечер в дискусе, и отпускной, играет джазик простой. У меня между ног наливной, драчу одной левой. Грачи с озера давно улетели, я так и не увидел хуй грека. Подкрепился чебуреком у авиамоторной. Щуки передал мне DVD с порнушкой задорной. Я трахался на Нагорной, это я трахал Егора на зоне. У Кирилла ожог над губою, значит хорошая жопа в неволе. Тебя в туза болтом кололи за магнолией. С нами Платон сводил отца не чипала. Он и его мама передавали в палатке мне гандоны. Трахаю Аллаха, меня лапают гагули за ляки. По слухам мои перепухи толкают моряки в Марьино. Употребляют как клюки, на хуй блёво садятся мухи. Его усы покрыты мхом, выходя утром приветствую Андрюху. Про себя я думаю, что лох он, у него нет поники, его ебали гомики. На горизонте показались бомжи. Врубай боевой режим. Кто-то тут в пекло пыжится. Гуф МС на кассетнике. На остановке представители ортодоксальной секты. Главное успевать всегда и везде. Оп, твое тело уже на моей руке. Изнутри достаю сюрприз. Стропон, кажись, накажись мигом. Ангажированное представление. Медведева кто-то бьет и ебет старый мельник. Для правильной ебли необходим первый. Много первого. И один еврей на сафари для ультра правых. Тут попахивает, либо пернул Ромка, либо тот мертвый гагуль нескромный. Хип-хоп, рахолод из очей теней. Давай казнить цыганских детей и лопать диски. Немного кисленький денек выдался. 15 туфлятин бросились под поезд. Ортопедический поезд Лансдейл. Один на один радикулит и ты. В углу тихо скулит лидер твоей бандули однодневки. Перепихон с евнухом по взаимному согласию. Причасти меня, батюшка. Я сотворил страшный грех, с жопы мех состриг. А ну-ка подолупи меня потри. Сейчас вылетит перламутровый джим. Я полон решимости пройтись против шерсти. 14 и 2 бесконечности.